Второе послание к Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, мы сердечно приглашаем вас выслушать продолжение изучения нашего послания апостола Павла Церкви в Коринфе. Мы уже рассмотрели вступительную часть его. Приветствие, пожелание благословений верующим во Христа в этом городе, а также говорили мы раньше о служении апостола Павла, как он сам повествовал им, молясь о них и даже беспокоясь об их духовном благополучии. Первая глава с 1 стиха по 7 главу, 16 стих. А теперь приступаем к третьей части. Служение Господу приношениями даров и нужды, помощи бедным, вдовам и сиротам, а также и на другие расходы в церквах. 8 глава с 1 стиха по 9 главу, 15 стих. Пожертвования эти являются не только ответственностью нашей, но и радостной привилегией, признаком нашей любви к другим и сознанием, что наши блага материальные есть дары Божьи нам, и мы призваны, согласно Священному Писанию, участвовать материально в деле Божьем. Возникло бедствие и нужда в Иерусалимской церкви, которым другие верующие стремились помочь. Апостол Павел был озабочен их попечением и просил коринфян принять в этом добром деле участие, чтобы дары эти были доставлены в Иерусалим. Церковь, как тело Христово, была единая семья духовная. Члены ее должны были заботиться друг о друге. Обратите внимание на то, как часто употребляет апостол Павел слово «благодать» в главах 8 и 9 в этом своем послании. В греческом языке слово «благодать» совокупляет в себе все хорошее, прекрасное, доброе, в противоположность всему неприятному, отвратительному. Так он пишет о благодати, дарованной Богом церквам македонским. Апостол Павел радовался, что они среди скорбей своих и нищеты преизбыточествуют в богатстве их радушия, ибо они доброохотны по силам и сверх сил, я свидетель, в подаянии помощи другим. Потом апостол упоминает о сотруднике своем Тите, который закончит это доброе дело в Коринфе, о чем апостол Павел просил его. Апостол ободряет верующих в Коринфе, говоря: «Вы изобилуете всем. Вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал, дабы вы обогатились Его нищетою». 8 глава 7 по 9 стих. Спасительная благодать Христа учит нас проявлять ее красоту любви и добра. Апостол Павел убедительно пишет о верующих в Македонии так: «Но они самих себя отдали, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». 8 глава, 5 стих. Такие христиане способны творить добро, потому что сердца у них рождены свыше от Духа Святого. Такие люди, хотя и бедного состояния, способны жертвовать больше, нежели состоятельные. Бедствие их братьев и сестер во Христе в Иерусалиме побуждало македонских верующих щедрому доброохотному пожертвованию. Апостол Павел употребляет 6 особенных слов в этом отношении. Первое. Общение, стих 4. Участие в греческом языке. Это слово «койнония» передает мысль о тесной связи верующих с друг другом. Второе. Вспоможение святым. 9 глава, 1 стих. Третье. Благодать Божия, греческое слово «харис», из которой плывет источник любви Божией. 8 глава, 1 стих. Четвертое. Обилие приношений. Пятое. Благословение, не побор. 9 глава, 5 стих. 6. Дело служения сего. 9 глава, 12 стих. Замечательны и полезны эти слова апостола. Хорошо их помнить христианам, потому что они указывают на благословение для сердец жертву телей. Не только радуются бедные, голодные, страдающие, которым протянута рука помощи, но и жизнь тех, которые эти руки протягивают к другим, обогащается она, духовно укрепляется, и благословение Господне пребывает на них. Нежно говорит апостол Павел к жертвователям: «Каждый уделяй по расположению сердца, с не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». 9 глава, 7 стих. После этого следует дальнейшее слово апостола: «Божий силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 8 глава, 8 стих. Благодать свою во Христе Отец Небесный явил нам, посему пусть же она проливается и на других через нас. Довольство — чудное слово. Чадо Божие радуется дарами свыше, которые Бог посылает. Но потом верующий также радуется и в служении ближним, и наипаче своим по вере. Хотя они кормят и поят часто и врагов своих, в духе прощения и смирения, это можно совершить только силой божественной, дарованной нам по благодати Его. Господь Иисус Христос смотрел на сердца жертвователей, сидя однажды у сокровищницы, во дворе храма, куда иудеи клали дары. Бедная женщина, которая положила свое последнее, лепту свою, была им возвеличена. Он сказал ученикам, что она положила в урну даров много больше других, клавших туда пожертвования от избытка сердца. Марка 12 глава, 41 стих. Так и теперь Господь смотрит на сердце наше, если мы служим Ему материально и духовно с любовью. Он радуется и радует нас самих. Так апостол открывает эту истину коринфянам и сеет эти слова благодати в их сердца. Посев этот принес желанный плод. Выслушайте слова: «Бог силен обогатит вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея довольство, были богаты на всякое доброе дело». Как написано: «Расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через вас производит благодарение Богу. 9 глава с 9 по 11 стих. Это благодарение есть результат материального вспомоществования, оказанного бедным и голодным верующим. Они благодарили Бога Небесного за своих братьев и сестер по вере, которые протянули им руку в трудную минуту жизни. Как это звучит приятно! Чудная мелодия любви Божией, проливавшейся в сердца дающих и принимающих подаяние. И в наши дни есть много мест на земном шаре, где дети истощены, пухнут от голода, умирают на улицах Индии, Африки и других местностей. Есть подобные страдальцы и в странах, где верующие терпят за веру Евангелия, разлучены со своими мужьями и отцами, некоторые заботились о них в семьях. Да благословит Бог, слушатели, сердца ваши исполнятся благодатью спасительной и благодатью служения материального. Отец Небесный наградит нас с вами и порадует сердца доброохотно дающих на добрые дела во славу Божию. Замечательный случай в этом отношении упоминается в книге Ветхого Завета, второй книге Царств, 22 главе, 24 стихе. Среди народа израильского возникла язва губительная, и царь Давид стоял перед большой проблемой, угрожающей всему народу большим страданием, смертностью многих душ. Он пожелал, чтобы было совершено жертвоприношение Богу во всеобщем покаянии пред Ним. Один человек предложил в дар участок земли для всесожжения жертвы в подарок царю. Но Давид великодушно отклонил этот план, который не причинил бы ему никакого расхода средств. Сказал царь тогда верующему иудею: «Я куплю у тебя это место и уплачу должную цену, и не принесу жертвы всесожжения Богу моему, которая мне не стоила бы ничего». Давид мог бы любезно согласиться с добродетелем человеком по имени Орна. Однако царь упросил Орну принять от него плату 50 сиклей серебра за место и волов для жертвоприношения, как символ искупления смертью невинных существ, указывающих на будущую голгофскую смерть Иисуса Христа за грехи наши. Да будем и мы с вами служить Господу с радостью и в духе любви и самопожертвования, и Он вознаградит нас. Аминь.